Раз, раз, раз. Что пишется? Я крыльцо украшаю резьбою. Сыпся солнце ко мне на верстак. Мой резец кружева под рукою. Знай, выводит эдак и так. А черемуха чудо вино. Шаловливая в белом платочке, машет веткой кому-то она. Уж не ветру ли кто-то с разбега. Он все старушки мои разметал. На верстак бросив горсточку снега, чтоб взаймы у черемухи взял. Я крыльцом украшаю резьбою. Я крыльцо украшаю резьбой. Я крыльцо украшаю резьбою. Я крыльцо украшаю резьбой.